Глава 4. Отель Цзинь-Лун. Чтобы добраться до места назначения, князевы купили билеты на самолет до аэропорта мегаполиса Сямынь, а уже оттуда доплыли до острова Гулан-Юй на пассажирском пароме. Плавание длилось всего 20 минут, и вскоре перед глазами князевых раскинулся остров-сад. Пока Игорь и Кира с любопытством глазели по сторонам, Максим уже фотографировал местные красоты на камеру телефона. Автомобилей на узких улочках Гулан-Юя и правда не было видно. В основном люди передвигались пешком, либо на велосипедах. Отель Цзинь-Лун, судя по карте, располагался где-то в южной части острова. Там же были сосредоточены многочисленные пляжи и красивые набережные с пальмами. Сойдя с парома, охотники за мифами не спеша пошли по улочкам города-острова, разглядывая старинные здания, гостиницы и музеи. Надписи на вывесках были в основном на китайском языке, но Игорь хорошо знал китайский, да и специальная программа-переводчик в телефонах младших князевых успешно расшифровывала даже самые странные иероглифы. На территории красивейшего сада Шуджуан они обнаружили музей фортепиано. «Музей фортепиано», — прочитал Максим, разглядывая фото на экране своего мобильника. «Нашли, что выставлять», — хмыкнула Кира. «Старые пианино. Кому это интересно?» «Некоторые люди специально приезжают на Гулан-Юй, чтобы их увидеть», — возразил Игорь. «Тут ведь не ученические инструменты хранятся, а самые редкие и необычные. Я слышал, есть даже угловое пианино, сделанное в форме буквы «Г». «Откуда же у местных жителей такая любовь к фортепиано?» — поинтересовался Максим. «Когда-то на этом острове жило много европейцев. Они любили устраивать вечеринки, которые называли музыкальные гостиные. Люди собирались, играли на пианино, пели и танцевали». «Наверное, у них тогда интернета не было», — догадалась Кира. «Возможно», — не стал спорить Игорь. «Но все ушло в прошлое. Зато на острове теперь есть музей, знаменитый на весь мир. Я читал, что многим его экспонатам больше 100 лет, и что даже сейчас в старинных и современных домах острова Гулан-Юй находится почти 600 фортепиано. Представляю, что будет, если на них одновременно заиграют 600 пианистов», — хихикнул Максим. «Все туристы с острова разбегутся», — подхватила Кира. «Те, кого Цзянши еще не распугал». После полудня князевы наконец добрались до отеля Цзинь-Лун, красивого трехэтажного здания с многоярусной крышей в традиционном китайском стиле, но при этом вполне современного, с балконами, кондиционерами и спутниковыми тарелками. Игорь, Кира и Максим вошли в просторный прохладный вестибюль. У стойки регистрации их встретили тощий парень с длинными тонкими усиками, висящими как шнурки, и моложавая женщина с высокой прической и в традиционном китайском платье, расшитом золотыми драконами. Кира с грохотом сбросила на пол свой рюкзак, и тощий парень вздрогнул всем телом, а лоб его покрылся крупными каплями холодного пота. «Успокойся!» — бросила ему женщина на китайском. «Это всего лишь новые постояльцы!» Парень облегченно выдохнул и вытер пот со лба рукавом. «Добрый день, дорогие гости!» — радушно обратилась женщина к князевым, переходя на ломаный английский. «Добро пожаловать в наш отель! Эй, Юнь, посмотри, есть ли у нас свободные номера. Вы бронировали заранее?» Тощий портье торопливо защелкал клавишами ноутбука, стоящего перед ним на стойке. «Здравствуйте!» — кивнул ей Игорь. «Мы князевы из России. Наш отец должен был позвонить». «Никто не звонил!» — затрясла прической женщина. «Сейчас проверим, найдется ли для вас номер». «Звонил!» — раздался откуда-то со стороны мужской голос. «Это дети моего старого друга Сергея Князева. Я лично забронировал для них наш лучший номер, Мэйли, и не возьму денег за проживание». К стойке приблизился невысокий добродушный мужчина средних лет. «Добро пожаловать!» — приветливо улыбнулся он. Дайте угадаю. Старший — Игорь, младшие — Кира и Максим. Меня зовут дядюшка Демин, а это моя жена Мэйли и портье Юнь. О, Мэйли недовольно поджала губы, но тут же расплылась в улыбке. Что ж, тогда вопрос улажен. И все же было понятно, что она не слишком довольна бесплатным заселением незнакомой компании. «И надолго вы к нам?» «На недельку», — ответил Игорь. «Жаль, что так мало», — огорчился дядюшка Демин. «Пожили бы подольше, остались бы на юбилей моей дражайшей второй половины». «О, и сколько вам исполняется?» — тут же спросила Кира. «Мне будет 30...» Мэйли замялась. «5 и 5 годиков». «Погодите», — Кира попыталась сложить числа в уме. «Прекрати! Неприлично спрашивать у женщин про возраст», — одернул сестру Максим. «Не все готовы признаться себе, что им скоро стукнет 40». «А скажите, уважаемая Мэйли, какой у вас в отеле пароль от Wi-Fi?» «Пароль «фиг вам, а не Wi-Fi». «Только на латинице», — процедила Мэйли. «Юнь!» Портье так и подпрыгнул от ее оклика. «Чего стоишь? Помоги гостям отнести вещи в номер!» Юнь бросился исполнять ее приказ, так что только усы, шнурки разлетелись в разные стороны. Схватив сумки Князевых, он скачками помчался вверх по широкой деревянной лестнице с резными лакированными перилами и едва не сбил с ног спускавшуюся в вестибюль девочку. «А это Шао, моя любимая дочка», — просиял дядюшка Демин. «Она вам все здесь покажет и обо всем расскажет». «Привет», — помахала рукой Шао. Она выглядела ровесницей близнецов. «Я очень обрадовалась, когда отец сказал, что ждет вас в гости. Я ведь смотрю ваш блог. Вы для нас настоящие знаменитости». «Спасибо, нам очень приятно», — покраснел от смущения Максим. Мэйли удивленно вскинула тонкие брови. «Знаменитости? И чем же вы знамениты?» «Это ребята из блога «Охотники за мифами», — пояснила Шао. «Что же вы сразу не сказали? Я, конечно, не смотрю все эти дурацкие блоги, слишком уж много их развелось, но знаменитости у нас в «Золотом драконе» еще не останавливались». «Да с этой жуткой историей скоро вообще никто останавливаться не будет», — в полголоса добавила женщина. «Вы говорите о Цзянши», — уточнил Игорь. «Именно. Сегодня из нашего отеля съехало еще двое туристов, а ведь они собирались пожить здесь неделю. Но после слухов об оживших мертвецах никто не хочет оставаться надолго». «Так вы и правда видели Цзянши?» — взволнованно спросила Кира. «Сами мы разглядели только размытый черный силуэт на видео одного парня». «Не знаю, кто его видел», — нервно пожала плечами Мэйли. «Но люди уже несколько дней только об этом и шепчутся, а самые трусливые стараются поскорее удрать с нашего острова». «Лично я никого не видел», — заявил дядюшка Демин. «И не верю в существование Цзянши. Это все слухи и сплетни, которые распространяют разные бездельники. Вот увижу своими глазами, тогда поверю, а нет, извините». «А что говорит полиция?» — спросил Игорь. «Вы к ним обращались за помощью?» «Конечно», — подтвердил дядюшка Демин. «Я позвонил им сразу после того, как один из постояльцев заявил, что на него напал Цзянши. Но наши служители закона подняли меня на смех и даже разбираться не стали. Сказали, что в лучшем случае это хулиганство местных детишек, а у полиции есть дела поважнее, чем гоняться за призраками. Но от наших блюстителей порядка мы ничего другого и не ждали. Лентяи!» «Мы постараемся разобраться с этой ситуацией», — пообещал Игорь. «Вот здорово!» — восхитилась Шао. «И это станет темой для нового выпуска вашего блога». «Увидим», — уклончиво произнесла Кира. «Попробуйте, хуже уже все равно не будет», — согласился дядюшка Демин. «А я постараюсь удержать последних оставшихся постояльцев. Эта история нанесла серьезный урон моему бизнесу. Люди отменяют бронь и отказываются приезжать. Еще немного, и наш отель разорится. — Этого нельзя допустить, — заволновался Максим. — Здесь так красиво. — Я тоже постараюсь что-нибудь предпринять, — пообещала вдруг Мэйли. — Есть у меня одна идея. — О чем ты, дорогая? — удивился дядюшка Демин. — Может, со мной поделишься? — Пока не буду рассказывать, вдруг ничего не получится, — уклончиво ответила его супруга. — Но с Дзянши точно надо что-то делать. — Хотите, я покажу вам ваш номер? — предложила Шао Князевым. — Конечно! — обрадовалась Кира. — Мне уже не терпится его увидеть. Шао пошла вперед, и Князевы последовали за ней на третий этаж, оставив дядюшку Демина и его жену у стойки портье. — Развлекайтесь! Позже увидимся! — крикнул им вдогонку Демин.